Эпилог. Темная кровь разложения. «Я действительно считаю, что каждый раз у тебя очень интересные раны», сказал комедио-доктор средних лет с лягушачьим лицом в чистой белой больничной палате. Комедио, лежавший на столе, склонив голову, смотрел на закипсованную руку и не знал, что сказать. Отрезанная конечность была аккуратно пришита, вероятно, наилучшим образом. Клетки в отрезанной области не были повреждены, и после одного дня экстренного лечения рука сама успешно приросла назад. Мизинец, отрезанный хулиганами, можно пришить назад. Эта информация обладал Комедио. Да, это было чудо современной медицины. Однако, никто не предполагал, что возможна такая крупная операция, как пришивание руки. Но даже с такими отвратительными знаниями, Комедио действительно не понимал, каким же человеком он был до потери воспоминаний. «Кстати, тебя госпитализировали дважды за 10 дней. И, конечно, ты стал темой для обсуждения среди медсестер. Неужели у тебя фетиш на медсестричек?» «О чем вы говорите? Стал бы я оказываться на столе в приемный покой ради этого?» «Действительно? Жаль. Я думал, что нашел единомышленника». Комедио, потеряв дар речи, уставился на лягушачье лицо доктора. «Он стал доктором по такой причине?» Если это было так, Комедио резко захотелось бы сменить врача и нажать на кнопку экстренного вызова. Пожалуйста, не ошибайся. Я просто предпочитаю делать это перед тем, как меня делают. И я предпочитаю катеаку операционному столу». «Заткнись, никто не хочет слушать эти подробности, и перестань их показывать, это отвратительно! Почему не медсестра заботится обо мне?» Вот так Комедио в самом деле нажал кнопку экстренного вызова. Доктор огорченно посмотрел на него и сказал: «Тогда я пойду». И вышел из палаты больного. Что за черт? Почему он выглядел так, как будто действительно думает, что это печально? Сразу после его ухода зашел другой человек. Стейл Магнус, парень, неуместный в японской культуре. «Хотя я совершенно не хочу становиться с тобой ближе или подружиться, я пришел сюда из вежливости. Позволь мне спросить кое-что у тебя. Почему ты пришел, как ни в чем не бывало? Скажи мне, почему?» Стейл расстроенно надул щеки и решил ничего не говорить. Из этих двоих Комедио был менее тактичным при разговоре о ранениях. Хотя в какой-то мере это было оправдано, так как плоть и кровь Стейла были сломаны и разбросаны. И тем не менее, на данный момент у него не было ни единого повреждения кровеносного сосуда. Его внутренние органы разбросало по комнате, но он выжил, так как его кровь текла по сосудам. Мало кто мог получить такой ценный опыт. «Я вообще-то хотел более-менее сказать тебе спасибо за тот случай. Но когда я подумал об этом, это казалось ненужным. Все, что ты сделал, это просто позволил Ореолусу самоуничтожиться. Это все благодаря превосходным актерским навыкам Томы Комедио!» «Действительно. У Томы Комедио было недостаточно сил, чтобы победить Ореолуса Изарда. Его магия превращала мысли в реальность. И таким образом он должен был заставить его поверить в то, что Ореолус Изард никак не мог победить Тому Комедио. Чтобы добиться этого, Комедио блефовал. На самом деле, парень даже забыл, что потерял свою правую руку. Хотя он должен был сыграть правдоподобно, в действительности его разум опустил из-за острой боли и шока. По словам некоторых суицидальных личностей, чрезмерная потеря крови приводит к эйфории, которая объясняла его странную улыбку. Конечно, правду уже не узнать. Учитывая, что он должен был действовать, он выложился на полную. «Кстати говоря, это довольно невероятно, что ты выжил. Мне, конечно, отрезали руку, но ты стал наглядным человеком-созвездием. Похоже, что мы снова начинаем понимать ценности жизни. Эй, почему ты выглядишь так, как будто сейчас рассмеешься?» «Ничего. По твоему отношению, я просто подумал, что ты не понял, что я скрытно помогал тебе», ухмыльнувшись, сказал Стейл с явной снисходительностью. «После того, как ты потерял руку, ты смог увернуться от пуль Ореолуса, даже не уклоняясь, помнишь? Как ты думаешь, это случилось? А? Твое поведение одурачило Ореолуса. Но он бы сразу в это не поверил, не так ли? После того, как ты потерял руку и начал свой блеф, главной причиной, по которой он был обманут твоей игрой, было то, что ты дважды смог увернуться от его атак, не так ли?» Комедио как дурак озадаченно уставился на Стейла. «Ты все еще не понял, хотя я так много сказал? В общем, причина, по которой он промазал первые два раза, была не в твоем поведении, а в том, что я, использовав магию, создал оптическую иллюзию вокруг Ореолуса». «Что?» Комедио удивленно посмотрел на него. «Что в этом такого удивительного? Я специализируюсь на огненной магии. Используя горячий воздух, можно создавать миражи и управлять преломлением света для создания оптических иллюзий. Это не выходит за пределы моей способности. Притормози! Притормози! Я удивлен не этим! Разве тебя не разорвало на кусочки и не раскидало по всему потолку? Как ты мог использовать магию в этом состоянии человека-созвездия?» «Человек-созвездие. Интересное описание. Но в этом нет ничего странного, не так ли? Я все время был жив, так что, конечно, я мог очистить жизненную силу, чтобы создать магию. Хорошо, что когда я взорвался, мои рунические карты рассыпались по всему полу». Комедио в смятении посмотрел на него. В происшествии, в котором были замешаны вампиры и темная кровь, Стейл бесспорно был самым пугающим. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я думаю, ты должен знать, какой грех ты совершил во время этого происшествия, так ведь? Сегодня я здесь, чтобы поговорить о последствиях для школы Мисава. Грех. Комедио перевел взгляд на правую руку, закованную в гипс, в которой однажды приютился король драконов. Хотя это была самоубийственная иллюзия, созданная страхом Ореолуса, тем, кто подтолкнул алхимика на путь самоуничтожения, был никто иной, как Комедио. Вздохнув, Стейл сказал: «Не нужно делать такое выражение лица. То, что вообразил Ореолус, было мысленным образом короля драконов, а не физическим. Это была иллюзия. Хотя ты не мог физически к ней прикоснуться, это было нечто, способное пожирать такие вещи, как душа. Это означает, что ты не ранил Ореолуса физически, а психологически сломил его. Это что-то, чем стоит гордиться? Конечно, да. В итоге мы лишили его воспоминаний, и это решило проблему. В этой битве против настолько могущественного мага единственной жертвой оказался тот из 13 рыцарей, что лежал перед лифтом. В 2000-летней истории магии это, пожалуй, третий раз, когда все так хорошо закончилось». «Этому действительно стоит радоваться», — задумался Комедио. Затем он подумал, живы ли римские католики, читавшие Грегорианский хорал. Возможно, Стелл, чьи воспоминания однажды стерли, не вспомнит этого. «Кстати говоря, куда пошел Ореолус Изерт, потеряв воспоминания? Он в этой больнице?» «Хм, разве стоит об этом спрашивать? Я убил его». Он сказал это настолько буднично, что Комедио показал, что он ослышался. «Что это за выражение лица? Сначала Ореолус Изерт предал римских католиков и стал алхимиком. Затем он захватил темную кровь и превратил школу Мисава в свою крепость. По существу, он восстал против всего Академгорода и против христианских сект, которые были уничтожены, пока пытались поймать его. За его голову была назначена огромная награда. Конечно, на Нососариус, который в основном занимается охотой на ведьм и включает в себя меня Индекс, была возложена миссия по его убийству». Стелл оказался немного раздраженным в комнате, где нельзя было курить. «Подумай, пройдя против стольких мировых организаций, смог бы потерявший парень Ореолус противостоять им? Если сказать проще, без воспоминаний или чего-то того, что нужно защищать, будет ли у него желание противостоять всему миру? Ореолус точно не умер бы так просто. Враги убили бы его еще более жестоким способом. И самое главное, Ореолус — единственный в истории маг, который смог успешно завершить Арс Магма. Конечно, многие организации стали бы его жестоко допрашивать ради этого заклинания. И самое худшее из этого, без своих воспоминаний, он не смог бы им ничего рассказать», — неохотно сказал Стейл. «Так что у него было только два варианта. Первый — это смерть, а другим был еще более болезненный ад. На его месте я бы точно без раздумий выбрал первое». Однако Комедио все еще не мог принять этого. «Я все равно не могу принять этого. Просто не могу. Даже если это был единственный оставшийся путь. Мы просто не можем считать чье-то убийство как нечто нормальное, так? Если бы мы не беспокоились о человеческих жизнях, зачем вообще мы вломились в школу Мисава?» Действительно, для Комедио стимулом сражаться было множество вещей, с которыми он не мог примириться. Темная кровь, к которой относились как вещи. Ученики, которые были жертвенным материалом для Грегорианского хорала. Илимин Магма. А также Ореолус, убивший Химигами в приступе ярости. Из-за их вопиющего пренебрежения человеческими жизнями, Комедио отправился на поле боя вместо того, чтобы убежать. Если в итоге они примут, что смерть человека — это хорошо, чувство вины, которое принесли кулаки Комедио, поглотит его. Даже если Ореолус Изерта нельзя было простить, он не был настолько плохим. В то время, несмотря на то, что он мог сделать все, что угодно, Индекс так и не вернулся к нему. Даже если была возможность отказа, он не хотел отдать ей приказ, подтверждая, что в нем еще осталось что-то человеческое. «Этому я и сказал. Ты слишком наивен», — спокойно сказал Стейл Магнус, глядя в сторону. «Когда я сказал, что убил его, я не обязательно имел в виду, что я отнял у него жизнь, не так ли?» Ошарашенный Комедио уставился на лицо Стейла. Стейл сказал равнодушным тоном, избегая взгляда Комедио: «Слушай, Ореолус Изерт потерял все свои воспоминания. Если я просто изменил его лицо, не означает ли это, что его внешний вид и характер полностью изменились? Он больше не Ореолус Изерт. Разве это не означает, что Ореолус Изерт мертв для этого мира?» «Так ты на самом деле хороший парень?» «Что ты имел в виду под этим? Я все-таки священник англиканской церкви. И так как я специализируюсь на пламени, мне нетрудно сжечь лицо и превратить его в другое». «Да ты по-настоящему классный парень!» «Хм? Я действительно удивлен этой реакцией». «Остановись! Почему ты меня обнимаешь? Не клади свои руки мне на голову!» Пока Комедио и Стелл боролись друг с другом в больничной палате, дверь открылась, и без стука вошла Индекс. «Тома, они тут в магазинах продают чипсы со вкусом меда! Это так интересно! Я хочу их купить, но у меня нет денег!» Она замерла. Она увидела сопротивляющегося мага и взволнованного Тома Комедио, который пытался прикоснуться к голове мага. Все трое замерли. Мир остановился. Тома, прости, что прервала тебя. Подожди! Минуточку, что ты делаешь? Почему ты отворачиваешься? Не уходи, ничего не сказав! Закричал Комедио, пытаясь остановить Индекс, которая собиралась выйти из комнаты. В такой ситуации он не мог сказать молодой девочке: «Прости, Индекс, ты мне нравишься, но это противоречит общественным нормам». Комедия в замешательстве пытался придумать, как ему уладить эту ситуацию. Стелл Магнус уставился на них, пока они довольно радостно спорили друг с другом. Как будто наблюдая за ним в естественной среде, Стелл Магнус продолжал смотреть. Он не чувствовал зависти или ненависти, потому что он выбрал этот путь, чтобы защитить улыбку Индекс. Стейл довольно смотрел на лицо девочки, которую он решил защитить. «Ну, меня ждет следующее задание. Теперь я пойду», — спокойно сказал удовлетворенно Стейл. Индекс осторожно посмотрел на лицо Стейла, поспешно спрятавшись за спиной Комедио. Поглядывая на лицо мага из-за спины парня, она выглядела как частный детектив. Стейл немного подумал об этом и встал, приготовившись выйти из комнаты. Это были последствия его выбора. Едва Стейл сделал шаг из палаты, она заговорила. Стелл обернулся, ожидая увидеть Индекс, разозлившуюся на него за то, что он втянул Тому Комедио в происшествие со школой Мисава. Не было ни одной причины, по которой она не стала бы его бронить. «Сначала я хочу тебя поблагодарить. Спасибо». Вместо этого Индекс сказал ему спасибо. «Если бы Тому знал, что творится внутри этого здания, Тому побежал бы туда даже в одиночку. Так что хорошо, что ты был рядом. А что-то не так?» «Все в порядке», — сказал Стелл, усмехнувшись. Затем, не говоря ни слова, Стелл повернулся спиной и молча вышел. Между прочим, Комедио подумал, что это был первый раз, когда он увидел улыбку на его лице. «Тома?» Комедио перевел взгляд с двери на Индекс. Казалось, она была расстроена тем, что Комедио не обращал на нее внимания, и, надув щеки, уставился в глаза Комедио. Увидев Индекс такой, Тома ненароком улыбнулся. «Поле боя в школе Мисава было жестоким, но я все равно смог выжить». Комедио получил реальный опыт, но теперь он вспомнил сомнения, посетившие его на поле боя. Голова короля драконов, которая появилась из отрубленной правой руки. Предположительно, это был монстр, созданный страхом Ореолуса перед Комедио. Это было логично. Но в той ситуации, действительно ли Ореолус Изер представил, как из оторванной части правой руки Комедио появилась прозрачная голова короля драконов? Хотя это было маловероятно, но что, если просто... Что, если этот монстр не связан с силой Ореолуса? Невозможно. Однако Комедио вспомнил Химигами Аису, темную кровь, чья сила была эффективна только против вампиров. Но как много происшествий произошло рядом с ней из-за ее способности убивать вампиров? Тогда насколько же ценен разрушитель иллюзий в правой руке Комедио, который может даже нейтрализовать чудеса? В сущности, главный вопрос — что такое разрушитель иллюзий? «Тома, чипсы со вкусом меда!» Слова Индекс вернули Комедио в реальность. «Хорошо, если не с медом, то они должны быть сладкие, да?» Комедио постарался подстроиться под слова Индекс двусмысленным ответом. Возможно, текущее положение дел было нормальным. Неважно, насколько необъяснима эта сила. До тех пор, пока он может использовать ее для защиты этой девочки, ему больше не о чем просить. Так что оставим все как есть, как есть. Тома! А не было ли там девочки по имени Химиками Аиса? Неожиданно спросил Индекс, идя по коридору к магазину. «А, это та нежная радиодевочка Дэн Покей, которая любит притворяться заклинателем? А что с ней? Индекс, что случилось? Ты упомянул ее, так почему ты выглядишь такой несчастный?» «Тома, ты сражался в этот раз ради Аисы, так? Не ради меня, а ради Аисы». «Что?» Комедио удивленно склонил голову. По какой-то причине Индекс, сказав эти нелепые слова, казалась довольно расстроенной, так как она специально надула щеки перед Комедио. «Ничего, совсем ничего». Индекс пробормотала что-то и продолжила. «А, кстати, похоже, Аиса находится в этой больнице. Я только что говорила с ней». Комедио лениво отреагировал. Что будет с Химигами? Она не хочет привлекать вампиров, но барьера вокруг школы Мисава больше не существует. Хотя его, по-видимому, можно заменить приносной церковью, одну из которых носил Индекс, Ореолус Изарда, который обещал сделать ее, больше нет. «Я недавно поговорила с ней, и мы решили оставить ее в церкви». «По какой-то причине я знаю, что случится дальше. Могу я сказать это первым?» «А, я вообще-то давно готовилась к этому, и Тома все еще хочет сказать концовку? Ты действительно не знаешь, как развивается сценарий. Шекспир вот зарезал тебя ножом». «Перестань смеяться, говоря об убийстве». Вздохнул Комедио и затем изложил вопрос, который любой мог бы предсказать. «В итоге... Переносная церковь — это же разновидность церкви, не так ли?»